Часть восьмая. Заключение. Тот, кто продумает, а главное, прочувствует указанные мною основы и источники христианской культуры, тот увидит, какой великий и величавый духовный простор открыт современному человеку. Проблема христианской культуры доселе не разрешена, и разрешать ее будут грядущие века из поколения в поколение. В духовные врата, открытые христианством, всякий из нас призван войти и сохранять свою волю и свободу, вступать в них или не вступать. За последние два века европейское культурное человечество поколебалось на пороге этих врат, отвернулось от них и попыталось идти своими нехристианскими и нерелигиозными путями. Плоды этого поворота мы пожинаем ныне во всех областях культуры. Эти плоды и последствия выражаются в том, что благодатный дух христианства стал отлетать из жизни и покидать мировую культуру. Люди постепенно переложили цель и смысл своей жизни из внутреннего мира во внешний. Материя стала первенствовать, духовность перестала цениться. Все стало сводиться к земному на земле. Небесное в земной жизни и небесное в небесах перестало привлекать взоры и сердца. Механическое начало возобладало над органическим. Рассудок исключил из культуры созерцание, веру и молитву и попытался их скомпрометировать. Учение о любви было вытеснено спасительным учением о классовой ненависти. Сердца иссякли, глубина измельчала, ум отверг искренность и превратился в хитрость. Содержание жизни стало несущественным. Началась погоня за пустой формой. Вследствие этого философия ушла в пустые и формальные отвлеченности. Формальные приемы и методы получили неподобающий им вес в положительной науке. Юриспруденция задохнулась и выдохлась от формализма. Внешнее, формальное, показное, чувственное завоевало и наводнило чуть ли не все искусства. Тайна отлетела, мелодия отодвинулась на дальний план, содержание искусства было объявлено безразличным, воля к художественному совершенству истякла. Это священная, драгоценная воля к совершенству, без которой культура немыслима вообще, смолкает или уже смолкла в наши дни во всех направлениях и измерениях. Современный человек есть трезвый, плоский и самодовольный утилитарист, служитель пользы, идеолог полезности, лишенный органа для всего высшего и духовного, не постигающий никакого третьего измерения. Он пошел в высшем, религиозном смысле этого слова, и нравится себе в таком состоянии. Он пошел без всякого надрыва и покаяния, и склонен к нападению на все непошлое. И потому его культура пошла и формальна, как он сам. И если к этому присоединяется личная злоба и личная ненавистность, мстительность и честолюбие, то облик революционера-большевика начинает вырисовываться в своих зловещих очертаниях. Мы не знаем, отвернется ли современное человечество от этих путей вырождения, и если отвернется, то когда и как. Но когда оно отвернется от них, то оно увидит перед собою поистине великий и величавый простор, открытый ему для созидания христианской культуры. Перед ним встанет целый ряд великих заданий, о которых я не могу здесь высказаться. Он начнет создавать христианскую науку, христианское искусство, христианское воспитание, христианское правосознание, христианский труд и христианскую частную собственность. Создавать, не отвергая доселе созданное, но творчески преображая его из свободной глубины преображенного духа. Светская культура не погибнет в этом, но преобразится в направлении духовности, в свободном созерцании, в духе любви, в духе органической и искренней формы, в воле к объективному совершенству. Предчувствием этого уже наполняются лучшие сердца наших дней – Этим предчувствием мы ныне утешаемся. В нем почерпаем надежду на то, что не до конца прогневался на нас Господь. В этом свете мы видим ныне и будущее нашего великого Отечества, нашей страдающей России».